Песнь «Если люди в целом мире». Если люди в целом мире дружно встанут в круг, то поймут, что на планете хватит места нам. Ну а с помощью волшебных миллиардов рук жизнь добрее сделать сможем в пику злым ветрам. Лето кончилось, и что же, вовсе не беда то, что зимние настали снова холода. Стужа, ветер лишь снаружи, а в душе тепло. Даже здорово, что столько снега намело. Рано, вечер, но при этом всюду огоньки. Детям малым развлечения, санки и коньки. А еще зимою точно встретим Новый год. Будет настоящим то, что нынче лишь грядет. Ежели создать сумели общий календарь, значит, можно не робея вглядываться вдаль. Стихнут, как метели страсти, и пройдут бои. Вы любите свои семьи, милые мои. Если люди в целом мире дружно встанут в круг, то поймут, что на планете места хватит нам. Ну а с помощью волшебных миллиардов рук жизнь добрее сделать сможем в пику злым ветрам. 21 ноября 2023 года.